Информация к размышлению 4. Артисты и фашисты. Анекдот. Голос за кадром. Советские самолеты бомбили Берлин. Бомбили беспощадно, но осторожно. Каждый летчик понимал, там Штирлиц. Голос за кадром народного артиста СССР Ефима Капеляна стал неотъемлемой частью телефильма «17 мгновений весны». Во многом благодаря этой режиссерской находке, да и удачно подобранным кадрам кинохроники, возникает ощущение того, что все продемонстрированное на экране уже было в реальности. Мало кто знает, что информация к размышлению была не полностью достоверной.